целеустремленно шагал, помахивая тростью. Было в нем что-то знакомое, как показала Зиги, и секундой позже его охватило глубочайшее разочарование. Он узнал человека. Это был Курт фон Виттинген. Вот уж на кого он менее всего хотел бы наткнуться тут, будучи в парке со столь деликатной миссией. Поскольку они друзья, то между ними наверняка завяжется разговор, который, возможно, спугнет нужного человека. Но Зигмунд понимал, что положение безвыходное. Он оказался в ловушке. Повернуться и уйти в другом направлении он не мог, потому что Курт уже увидел его, поднял трость и приветливо помахал ею. Ничего другого, кроме как вести себя сообразно ситуации, не оставалось. Придется поболтать минуту-другую и идти дальше. К счастью, погода играла ему на руку. Был такой холодина, что наверняка Курту не захочется затягивать беседу. Минутой позже мужчины обменивались рукопожатием, тепло приветствуя друг друга. После того, как соответствующие слова были произнесены, Курт сказал: «Жутко неподходящая обстановка, чтобы стоять и болтать». Зигмунд почувствовал большое облегчение от этих его слов, сразу с ним согласился. «Ты прав. Очень рад был встретить тебя, Курт. Передай мой нежный привет Арабелле. Мы навестим вас на той неделе. А я как раз должен идти дальше». «Я пойду с тобой», — сказал Курт. Огорчение Зигмунда переросло в тревогу. Увидев его со спутником, нужный человек не осмелится подойти и просто-напросто скроется. Это было ясно, как божий день. На какой-то долю секунды его охватила паника, и язык прилип к гортани. Зигмунд стоял, безмолвно уставясь на Курта, в отчаянии ломая голову, как от него избавиться, не нарушив правил хорошего тона и не нанеся обид. «Не волнуйся, Зиги, все в порядке», — сказал Курт. «Расслабься. Синие гиацинты сегодня в Тиргартене не расцвели». Зигмунд не был уверен, что слух не обманул его, и продолжал обалдело таращить глаза на Курт. «Давай двинем дальше», — торопливо сказал Курт и пошел вперед резвым шагом. Придя в себя, Зиги нагнал его и зашагал с ним в ногу. «Почему Ирина не сказала мне, что ты тот человек, с которым я должен войти в контакт? У нее не было уверенности в том, что это буду именно я. А тогда зачем без надобности засвечивать меня хотя бы и перед очень старым верным другом?» «Я понимаю. Тебе требуется 8 выездных виз для Урсулы, Максима, для тебя и ближайших родных. И для Теодор. Я правильно всех перечислил, да?» «Правильно. Я хотел бы получить на всех нас новые паспорта. Паспорта без штампа «Ю».» Курт бросил на него взгляд и нахмурился. «Я совершенно уверен в том, что новых паспортов достать не смогу. Ты считаешь, Зиги, это действительно так уж важно, что у вас стоит этот штамп?» «Нет, полагаю, что это не так». Зигмунд откашлялся, но я подумал, что если бы ты смог их достать, они могли бы быть выданы на другое имя, хотя бы для Вестхейма. «Но зачем тебе фальшивое имя?» «Дело в том, что до сих пор они меня не тронули и банк не перехватили, поскольку я для правительства чрезвычайно ценен в различных финансовых операциях, в особенности тех, что связаны с иностранной валютой. И я полезен им только до сих пор. Откровенно говоря, я не думаю, что они обрадуются, если я теперь попытаюсь уехать из Германии. Они даже могут постараться помешать мне, если пронюхают о моем намерении. Если же я отправлюсь под другим именем, за мной будет не так легко следить». «Да, конечно, теперь мне все понятно. Но сейчас я не могу достать новые паспорта».